Мысли еще в голове мельтешили, пытаясь сложиться в стройную, непротиворечивую картину, а я уже принялся действовать. «Серега, ты про то, что сейчас мне рассказал, еще кому-нибудь говорил?» «Нет, сразу к тебе рванул», — растерялся от моего вопроса друг. «Тогда прямо сейчас иди в штаб, передай мое распоряжение Беркуту с Неустроевым. Пусть потихоньку, незаметно поднимают войска и блокируют Георгиади. Только пока путь от активных боевых действий воздержится. А они меня послушаются, скажешь, что я велел, послушаются. Я пока тем временем попробую лично там все разведать. Сказать легко, гораздо труднее сделать. Батальон, сидящий внутри построенных нами укреплений, да с полным комплектом артефактов, нацеленных, помимо всего прочего, и на обнаружение всяческого типа невидимок, это совсем не одно и то же, что разбираться с бандой из полусотни индейцев, расположившихся на лоне природы почти без всякого внешнего охранения. Впрочем, передо мной и задачи стоят совсем другие, не как с индейцами, когда я старался всех их поголовно уничтожить. В этот раз основная моя задача – вызволение из плена старших Ширяевых. Ну, возможно, при удачно сложившихся условиях, еще получится проредить штаб заговорщиков и, прежде всего, самого Георгиади прибить. К счастью, я вовремя вспомнил, что помимо открытых подъездных путей к расположению 6-го батальона по поверхности, у нас там еще парочка подземных тоннелей проходит. Один, тот, что со стороны наших территорий, наверняка под усиленной охраной, а вот второй, выходящий снаружи, за бывшими позициями коалиции кланов, среди густо засаженных минами пустошей, запросто может охраняться и не так уж сильно. Во-первых, там уже не осталось врагов, они все частью разбежались, частью сдались в плен, а во-вторых, там вообще людей не наблюдается. Дорожка, свободная от мин, там всего одна, очень извилистая, и о ней почти никому не известно. А мне, откуда у меня такие сведения? Тут все просто. Минирование, по моей просьбе, осуществляли шурахи. Их я нынче и попросил меня там провести. Не сказал бы, что этот подземный ход не охраняли. Охраняли. Примерно посередине туннеля стоял парный пост с крупнокалиберным пулеметом. Очень серьезная машинка. При условии, что они меня обнаружат, так и весь мой метаморфизм может не спасти. Просто очень трудно скомпенсировать такую фатальную ситуацию, когда от ударов 50-граммовых пуль ноги отлетают отдельно, руки с головой, тоже отдельно. Но меня не заметили. Один из двух постовых вообще спал, прикорнув в стороночке. Я называю подобную картину эксцессом исполнителей. Отцы-командиры то озаботились, удвоили караулы. Да только служивые, зная, что на той стороне туннеля зона сплошного минирования, свели всю эту командирскую предосторожность буквально на нет. Чтобы пройти, мне осталось только второго бойца усыпить. И нет, вырезать этот пост я не планировал. Не индейцы же это, право слово. Высока вероятность, что пока рядовые бойцы вообще ни ухом, ни рылом не причастны к действиям верхушки их батальона. Одна беда. По нашему уставу каждый заступающий на пост караульный должен снабжаться, как раз на подобный случай, артефактом, нивелирующим низкоэнергетические ментальные воздействия. Да только у меня своя методика на такой случай имеется. Магия воды называется. Кровь ведь тоже жидкость. Вот я и замедляю ее ток в сосудах шеи до момента, когда человек незаметно для себя теряет сознание. Ага, в этот раз тоже все прекрасно получилось. А чтобы бойцы с этого поста не помешали нам, когда мы с Ширяевыми будем обратно возвращаться, я еще тут свою небольшую самоделку оставил, и тоже ничего опасного для жизни. Просто флакончик со снотворным аэрозолем, исписанный по поверхности руной подобия, а второй флакончик, пустой, у меня в кармане остался. Достаточно мне разбить свой бутылек, как второй, с ним связанный, тоже лопнет, выпуская наружу взвесь содержимого и погружая окружающих в крепкий здоровый сон. В расположении 6-го батальона я бывал не раз, поэтому неплохо тут ориентировался. Знал, где среди прочих строений у них штаб располагался, и, даже, где гауптвахта, тоже имел представление. Как не хотелось мне посетить местный штаб с находящимися там изменниками, все же выбрал в качестве цели посещения именно гауптвахту. Не думаю, что при наличии специально для этого подготовленного помещения, местные держиморды будут пленников размещать где-то в другом месте. Охрана на гауптвахте тоже дежурила по усиленному варианту. Вместо одного охранника на объекте сразу двое присутствовали. Только они не сидели во всеоружии возле входа, а были заняты какими-то своими делами. Они же чуть ли не посередине тщательно охраняемой территории находятся, поэтому боятся, собственно, и некого. Ну, за исключением отцов-командиров. Да только ночь сейчас, командиры все заняты гораздо более важными для себя делами. Так, или примерно так, наверное, рассуждали рядовые, один из которых в караульном помещении что-то рисовал на листе ватмана, а другой вообще, стоя в проходе, ведущем к камерам для заключенных, и раздевшись по пояс, пыхтел, поднимая тяжеленную гантель. Художника удалось по уже отработанной методике отключить, а вот со спортсменом так просто не вышло. Он каким-то непонятным образом, сквозь отвод глаз, сумел обнаружить мое присутствие и метнулся к стоящему неподалеку оружию. Пришлось валить его стрелкой наглухо. Счет в этот момент на мгновение шел, не мог я поступить иначе, от одного единственного выстрела в гарнизоне сразу подняли бы тревогу, а мне еще друзей моего отца выводить отсюда нужно было. Завершение этой моей авантюры вышло совсем скучным и будничным. Дядя Семен с тетей Стишей спокойно сидели по своим камерам, пока я взятыми у караульных ключами их двери не открыл. По территории расположения батальона тоже без проблем прошли, никого не встретив, и нас никто не видел. В тропиках ночи темные, а тут еще и луна за тучку закатилась. Лишь уже, когда в тоннель, ведущий из расположения наружу, входили, где-то неподалеку от покинутого нами помещения включилась сирена. Кажется, на караульных кто-то наткнулся. Не теряя времени, разбил свой бутылек, парный заложенному у охранников тоннеля. Может, они до сих пор спят, но от завывания сирены всяко должны проснуться, а я этим своим действием помогу им их здоровый сон продлить. Сон, он, говорят, продлевает жизнь. Причем, в их случае это получится совершенно буквально. К тому времени, как мы, со спасенными мной Ширяевыми, вышли в расположение наших войск, там уже началось заметное шевеление. Из отдаленных мест прибывали автомобили с бойцами, рычали двигатели бронетехники, сновали люди. Утром уже, когда мятежников наши войска со всех сторон обложили, через мегафон проорали требования о сдаче. По результатам допросов, потом уже, после сдачи, выяснили, что буквально чудом успели все первыми провернуть. Те гонцы, про которых Сереге и его родители из мест заключения сообщили, они, кроме как отправленного в Асуньсан к клану генерала Беляева, остальные все, как один, отнесли письма к командирам разных подразделений, и всего в двух местах того гонца под арест взяли. Остальные двое командиров, получателей об этих воровских письмах руководство клана вовремя не проинформировали. Не то размышляли о присоединении, не то решили посмотреть, кто в начинающемся противостоянии возьмет верх. Короче, менталистов экстракласса у нас, конечно, в клане не было, но крепкие середнячки нашлись. Вот они-то и прочесали мысли проштрафившихся клановых офицеров в поисках крамолы. Не сказать, чтобы настоящих предателей, но кое-кого на заметку взяли. И, что характерно, практически во всех случаях изначальные импульсы, подтачивающие лояльность к клану, пришли от все того же генерала Беляева, точнее его правой руки, князя Голицына. Определенно, стоит посетить этих персонажей перед моим отъездом в Европу, поспрашать в подробностях о каверзах, затеваемых против клана Жуковых. Показатели Артема Жукова на конец шестой главы. Уровень 18. Очки опыта 18 324 32 000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 70, разум 45, сила магии 53. Свободных очков характеристик 3. Дополнительные характеристики: выносливость 19, удача 10, меткость 13, воля 10, ментальная сила 3, внимательность 9, коварство 11, скрытность 15, достижения скрыты. Глава 7. Однако подзадержался я в клане, но по-иному просто не получалось. Мало с мятежом разобраться, надо определиться еще и с наказанием для причастных к нему, чтобы потом еще долго ни у кого даже мысли о подобном деянии не возникало. И это я не об оголтелой жестокости говорю. При помощи страха, конечно, тоже можно управлять, вон родина моего отца яркий тому пример. Но вот только гражданам радости такое управление точно не доставляет, а существование без радости и уверенности в справедливости властей, нам такого точно не надо. потому в вине каждого отдельно взятого участника мятежа разбирались досконально. Рядовых бойцов почти всех признали невиновными. Они просто выполняли приказы своих командиров. Большинство при этом о начавшемся мятеже против руководства клана даже и не догадывалось. Совсем иное дело командиры, хотя там тоже получалось очень неоднородно. Того же Георгиади признали виновным без споров. Потомок грузинских князей отлично знал, на что шел. Воспользовался тем, что командиры временных воинских формирований никаких системно значимых контрактов с кланом Жуковых не заключали, и решил сыграть ва-банк. Еще пара человек успела отметиться в убийствах наших лояльных соклановцев. Вот эта тройка самых злодеев нами и была приговорена к казни. Отсутствие страха перед властью, на мой взгляд, никак не равно чувству безнаказанности. Самое тяжелое решение пришлось принимать по поводу тех трех десятков, которые, несмотря на, казалось бы, отсутствие состава преступления, готова была активно заниматься тем же самым. К примеру, еще один командир батальона ополчения просто не успел к грузину присоединиться, раньше мы этот мятеж подавили. Ну, и прочие, пусть не в делах, но в мыслях с легкостью были готовы примкнуть к нашим врагам, или готовились совершать грабежи и убийства. По поводу этих латентных негодяев были разные мнения от понятия «простите» до «поставить к стенке рядом с явными преступниками». Я же продавил свое решение – изгнание. Да-да, просто выпнем их с нашей территории, пусть идут, куда глаза глядят. А теперь о том, почему это решение стало для меня самым тяжелым. В большинстве своем, эти три десятка не раскаявшихся грешников дойдут исключительно до ближайших постов наших шурахов, а нельзя по-другому. Очень многие там, из числа наших бывших командиров, им отлично известны все сильные и слабые места наших укреплений, особенности управления кланом и другие сведения из категории «не для всех». Другие, которые не командиры, просто таки пышут ненавистью к клану. Так что пусть наши обычные граждане и даже большинство из числа руководства и дальше пребывают в человеколюбии и счастливом неведении, я взял грех на душу, но довольно о грустном. Для равновесия чуточку и о радостном надо упомянуть. Пусть не сразу, но поинтересовался я у старших Ширяевых, чего им в Австралии не сиделось. Золото же там, просто завались. Нашей глирт-колонии еще не на один десяток лет хватит его добывать. И это только в пустынях, где деятельность инопланетной добывающей структуры не вызовет ничьего внимания. Ну, а дяде Семену, соответственно, еще надолго хватит объектов для геологоразведки, чтобы наш золотодобывающий муравейник и дальше работал с максимальной эффективностью, не затрачивая лишнего времени на разведку новых месторождений. Так вот, у них, с их золотодобычей, случилось событие. В палящей австралийской пустыне, кишащей скалопендрами, змеями, пауками и прочими сильно ядовитыми тварями, глирт-колония смогла отыскать самородок весом немного, немало, без нескольких килограммов в целый центнер. А система, соответственно, отметила эту находку достижением с прилагающимся разрешением разделить глирт-колонию надвое. И таки да, это разрешение от системы стоило очень дорогого. Не знаю уж, из-за совпадения череды каких невероятных факторов у моего отца получилось в свое время отщипнуть часть колонии, но с тех пор больше подобного ни разу не выходило. Теперь мы сможем вторую колонию закинуть, к примеру, в Южную Африку, расфантазировался дядя Семен, рассказывая про это достижение, или в Сибирь, там, хоть месторождение малость пожиже, и по полгода зима, зато в некоторых местах людей на сотни километров вокруг не встретишь, можно вообще не маскироваться и работать открыто. Так-то оно так, охладил я пыл этого фанатика от геологии, да только за колонией же пригляд нужен, очень дорогая эта штука. Лично я не знаю ни одного столь бескорыстного человека, как ты, дядя Семен. Любой другой бы просто утаил вторую колонию в личное пользование. И что бы я с ней делал? Улыбнулся наш геолог понимающе. Вон вы, даром, что кланы на одном из первых мест в стране, а и то, большую часть добытого золота придерживаете, а мне, рискни я предложить подобное количество на продажу, просто голову оторвут, даром, что как маг, я сильнее большинства на этой планете. Все же со второй колонии решили коней не гнать. Со вторым доверенным лицом вопрос решили, на эту роль дядя Семен предложил своего сына, не Серегу, тот к геологии вообще интереса не проявлял, а его старшего брата, Сашку. Но вот вопрос с транспортировкой добытого пока так и повис в воздухе. А просто нет у нас больше свободных порталов, чтобы, не привлекая внимания, драгоценный металл в клан доставлять. Мой отец, что их изготавливал, пока вне зоны доступа. Короче, пока решили обе эти колонии в Австралии использовать совместно. Параллельно Сашке Ширяеву дядя Семен даст поручение проработать доставку золота из отдаленных регионов. Если Сашка справится, по результатам его изыскания будем позднее думать, куда новую глирт-колонию лучше отправить, в Африку или в Сибирь. С насущными проблемами вроде разделался. Пришло время отправляться в поездку к дальним, заморским берегам. Только от нас едва ли не любой путь туда лежит через Асунсьон. Нет, можно было, конечно, и порталами воспользоваться. Да только выходы из них у нас в таких мутараканях установлены, что нисколько не ускорит мое прибытие в Рим, а даже наоборот, еще и прилично замедлит. Про австралийскую пустыню я уже говорил, еще есть порталы в сибирскую чащобу, в Китай, где в последние годы к иностранцам с европейской внешностью относятся особенно подозрительно, и в Узбекистан с Подмосковьем. Последние два выхода, еще хуже, чем Китай. В СССР, говорят, нынче даже устойчивое выражение существует граница на замке, власти никого из своих граждан никуда, в принципе, не выпускают. Вот так и получилось, что в одно вполне прекрасное и солнечное утро, а иных у нас практически и не бывает, с земель клана Жуковых в направлении Асунсьона выехал легковой автомобиль с молодым парнем за рулем, никому неизвестным, замечу, парнем. Не зря же я являюсь обученным метаморфом с почти что вековым опытом. Шелестя прекрасно накачанными шинами, старенький недорогой Бьюик промчался по бетонной части дороги, достиг ее окончания и также бодро принялся пожирать километр за километром по дороге уже чисто грунтовой. Недолго. Вскоре, его путь уткнулся в рогатки заграждения, за которыми обозревались несколько фигур в форме парагвайской национальной армии. Кто такой? Документы. Недружелюбно вопросил меня старший из этого отряда с погонами сержанта. Пришлось выходить из машины и предоставлять затребованное. Между прочим, самые настоящие документы, с фотографии на которых на проверяющего смотрела моя нынешняя физиономия. Пожалуйста, господин сержант, а в чем дело? С какой целью вы оказались на мятежных территориях клана Жуковых? Вот так вопрос. Вроде как мы с представителями нашего горячо любимого президента все обсудили, даже все налоги в казну пообещали выплачивать в полном объеме, с чего это мы по-прежнему мятежниками зовемся. Впрочем, что-то типа такого я и предполагал. Это Южная Америка, детка. Не то, чтобы власти совсем не контролируют свои собственные территории, но подчас обычный человек с автоматом здесь способен проводить вполне независимую от своего государства политику. Ездил договариваться о поставках сельхозпродукции, ответил я. У меня, в качестве вещественного доказательства, и вполне официальные договоры об этом в папочке имеются. Через десяток минут мы обо всем договорились, и люди в форме гостеприимно оттащили рогатки в стороны. Правда, для ускоренного прохождения всех досмотровых процедур, если что, это формулировка сержанта, не моя, пришлось расстаться с некоторой суммой в гуарани, на нужды отряда, и с 10 американскими долларами, персонально для сержанта. Добрейшие души люди, а ведь могли бы запросто и просто пристрелить, ну, по крайней мере, попытаться. Однако вечер уже наступил, и на горизонте перед моим взором засветились огни довольно большого города, Асунсьон. Первая цель моего путешествия. Поскольку вокруг меня уже сгущался вечер, я отправился устраиваться на ночлег в местную гостиницу. В принципе, хоть я и тороплюсь в ситуации с родителями разобраться, раз уж оказался здесь, решил и все недоговоренности с Беляевским кланом уладить. Потому из всех гостиниц выбрал ту, что оказалась расположена в сотне метров от православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, в лицо меня все равно узнать совершенно невозможно, а ходить гораздо меньше придется. Большинство беляевцев компактно обитают именно вокруг этой церкви. Первым делом, как вселился, отправился в ресторан, который был при гостинице расположен. Понравилось. И кормит вкусно, и музыка замечательная, а больше всего понравилось то, что в этот вечер тут у беляевцев, оказалось, какое-то торжество проводилось. Так что, чуть обострив слух, смог за их столом идентифицировать и самого генерала. К нему все присутствующие ваше превосходительство обращались, и двух его помощников, заместителей. Сам генерал уже совсем старенький был, со стороны мне было отчетливо видно, что он больше уже роль свадебного генерала в этой их организации исполнял, гораздо больше трепета у подчиненных вызывал беляевский первый заместитель, князь Голицын, не старый еще мужчина лет 50 на вид. Собственно, с этим князем мне и захотелось пообщаться поближе. Да и все наши пленные в один голос именно на него указывали, как на организатора у нас всяческих неприятностей. Застолье у лидеров враждебного нам клана достаточно долго еще продолжалось, однако все же закончилось. Сильно подвыпившего князя Голицына двое его охранников под руки вывели и в дорогой автомобиль посадили. Ну, и я следом поспешил. Не на своих двоих, хотя в городе, с его массой перекрестков, светофоров и просто других участников дорожного движения, наверное, без труда бы за ним угнался. Но зачем бегать, внимание прохожих привлекать, если у меня и свой автомобиль имеется? Сопроводил князя до его виллы, понаблюдал из окна моей машины, как с приездом хозяина там зашевелилась охрана, и сам отправился искать парковку где-нибудь в паре тройки кварталов оттуда. И снова я никого из охранников вырезать не стал. Нет, не родственные чувства к соотечественникам моего отца тому виной, просто рассудил, что именно на нас все подозрения падут, когда обнаружат полностью вырезанный особняк нашего явного противника, а клану Жуковых, когда только-только вся ситуация вроде как устаканилась, такие новые потрясения совсем ни к чему. Потому просто через высокий забор в один прыжок перемахнул, по запаху свежего перегара определил распахнутое окно спальни князя и уже туда, на подоконник второго этажа, мягким прыжком запрыгнул. Жена князя так и продолжила безмятежно спать, в то время как я ее супруга дополнительно усыпленного при помощи заклинания в свой домен перенес. Обратно из спальни Голицына я тем же путем выбрался, что и проник туда, на автомобиле вернулся к своей гостинице, поднялся в свой номер и уже оттуда к себе в домен перешел. Ну, надо ж допросить титулованного засранца, уверен, несмотря на допросы с менталистами, мы выявили далеко не всех шпионов в своем окружении. Князь оказался совсем не героем и, поняв, к кому попал, долго запираться не стал. В самом деле, пусть не очень обширная сеть, но шпионы в клане Жуковых у него еще оставались. Ненадолго, а просто сам князь этот свой допрос не пережил. Кстати, из характеристик мне почти ничего мне с него не обломилось. Уровень вражины не самый высокий оказался. Согласитесь, разум плюс один, совсем не тот результат, который ожидаешь получить с фактически первого лица довольно крупного и боевитого клана. Ну, а завтра, как Беркут проснется, я ему по переговорнику все выявленные имена фамилии сообщу. Ну, и пару номерных счетов на предъявителя в банке тоже. Мертвому князю они уже точно без надобности. Следующий день выдался крайне суматошным. В первую очередь, как и планировал, пообщался с Беркутом. Вообще-то у нас в клане имелся и свой руководитель службы безопасности, но со старым другом отца мне общаться как-то сподручнее было. Тем более, счета на крупные суммы все равно мною было запланировано отдать на нужды наших магов. Тут и дополнительная премия за все их трудовые подвиги, и просто укрепление обороноспособности клана. Беркут же уже сам разделит полученное по расходным графам, что там на премии, что на расходники, а что на артефакты пойдет. После разговора с магом и завтрака в ресторане гостиницы отправился на местный аэродром. Хоть из Асунсьона до портов Аргентины вполне можно было доплыть на комфортабельном теплоходе, решил пожертвовать удобствами в пользу скорости. Ну, и еще от чего-то страсть, как захотелось в Рио-де-Жанейро побывать. Вроде, Парагвай с Бразилией граничит, а статую Христа Искупителя я только на картинках туристических путеводителей до этого рассматривал. В принципе, Парагвай для авиаперевозчиков был не слишком привлекательным государством. Ну, судя по представленным в здешнем аэропорту моделям самолетов, древних, как дерьмо мамонта, так точно. Но, на мое удивление, именно в Рио-де-Жанейро перелеты осуществлялись на вполне современных американских Lockheed L-1049 Super Constellation. Ну, самолет 8-летней давности постройки ведь может считаться современным, если вы вдруг поинтересуетесь у меня, являюсь ли я настолько знатоком авиации, что смог вот так, без проблем, воспроизвести название марки самолета и даже определил год его выпуска, то я отвечу, что, конечно же, не являюсь. Просто меня настолько впечатлили стоящие тут и там по всему аэродрому в живописном беспорядке практически руины бипланов, что я этим вопросом внезапно очень живо заинтересовался. А уж дальше, как говорится, язык до Киева доведет. И вот мы уже в полете. За перелет в приличном, современном самолете и деньги тоже запросили очень даже приличные. Ну, по ценам очень-очень небогатого Парагвая. Заплатил. А за то, как в настоящем ресторане, смог выбрать из трех представленных горячих блюд понравившиеся. И порции были внушительные, можно было даже добавки попросить. А еще симпатичные стюардессы всем пассажирам предлагали виски и сигары. Но последнее мне было точно без надобности. А чтобы вообще не чувствовать запаха табачного дыма, я просто-напросто отключил у себя в носу обонятельные рецепторы. Как говорится, 4 часа страха, и вы уже в раю. Ну, не знаю, можно ли этот город, называемый городом Бога, называть раем, но страшно в полете делалось регулярно. То воздушная яма случится, то вдруг какая-то вибрация по всему салону распространилась, случись что, не факт, что от падения с такой высоты весь мой метаморфизм защитит. Но сели, все завершилось вполне благополучно. Помните, я говорил, что хочу на гигантскую статую Христа посмотреть. Так вот, после перелета это желание вдруг на нет сошло. Захотелось уже поскорее оказаться на судне, идущем до Рима, и запереться в своей каюте. Отправился с аэродрома прямиком в порт, за пару часов добрался. И тут вдруг оказалось, что вопреки моим представлениям, пассажирские корабли до Европы ходили не так уж и часто. Внезапно вспомнилась детская песенка, которую отец иногда напевал мне, когда я был маленьким, из Ливерпульской гавани. Всегда по четвергам суда уходят в плавание, к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилии моей. Такое изобилие невиданных зверей. Только сейчас смог ассоциировать Бразилию из песни и места, где я сейчас находился. А ведь в этой песенке очень точно сообщалось расписание. Раз в неделю. Причем, Ливерпуль – один из крупнейших портов Старого Света, как раз и специализирующийся на транспортном сообщении со Светом Новым. Иными словами, никто доставить меня в Рим не торопился. Более того, в Италию вообще суда из Рио-де-Жанейро плавали чрезвычайно редко. После длительного размышления в качестве конечного пункта моего морского путешествия я остановился на Марселе. До Рима потом оттуда проще местными транспортными средствами добираться. Альтернативой был Неаполь, но через 2 дня. Впрочем, и в Марсель теплоход отходил только завтра. Что же, раз все равно внезапно появившееся у меня свободное время надо как-то убивать, съезжу, посмотрю на гигантскую статую божества, без лишней ложной скромности, называемую одним из современных чудес света. Ехать к статуе, которая формально находится именно в городе, пришлось на поезде. Правда, власти города позаботились об удобствах многочисленных туристов и пустили на эту линию вместо чадящих дымом и копотью паровозов небольшие, но достаточно мощные техномагические тягачи на накопителях маны. И, все-таки, не понимаю, почему Христос, Искупитель, считается городской достопримечательностью. Писали бы уж честно и откровенно: достопримечательность в окрестностях Рио-де-Жанейро. Наш путь, после пересечения городских окраин, вообще через джунгли проходил. За окном простиралось однообразное зеленое море, смотреть там было абсолютно ни на что, поэтому я принялся людей, ехавших со мной в одном вагончике, изучать. Не потому, что опасался каких-то злоумышленников, а просто так. Наверное, не стоило мне про злоумышленников вспоминать. Сразу все вокруг стали казаться очень подозрительными, даже монахи. Точнее, именно монахи казались наиболее подозрительными. Впрочем, народу в нашем вагоне, кроме монахов, и было совсем немного. Вечером ехать за город желающих еще пойди, поищи. Особенно, если этот загород представляет из себя реально джунгли. Ага, а в джунглях, даже возле самого города, возможны встречи и не только с безобидными первоуровневыми зверушками. Так вот, возвращаясь к монахам, очень уж картинно они опасливо по сторонам косились, когда временами начинали шептаться между собой. Ну, натуральные злодеи. А под сутанами и в громадных походных мешках очень много можно что спрятать. Впрочем, никаких злодейств монахи учинять не стали, а вскоре мы уже и до места назначения доехали. Однако громадную же здесь статую воздвигли. Люди у ее массивного постамента со стороны реально какими-то мурашами кажутся. Тем более, и ведут они себя вполне соответствующе. Ходят, бесцельно перемещаясь с места на место. А тут еще и монахи из моего вагона в тему оказались. Их объемные мешки, которые они бодрой вереницей тащили впереди меня по ступеньками, вполне за добычу сойдут, которую трудолюбивые насекомыши тянут к себе в муравейник. Уф, ну, вот я и наверху. Несколько сотен ступенек, вроде как, не должны мне с моим развитием тела хоть каких-то заморочек доставить, но, тем не менее, я запыхался немного и, Вроде как, даже усталость в ногах почувствовал. Хе-хе, может, это божество с каждого из паломников свою долю праны собирает? И таки да, реального подтверждения присутствия богов, если не считать системы, несмотря на все старания, теологи обнаружить так и не смогли, потому я и отваживаюсь отзываться о здешнем боге в таком вот не очень серьезном стиле. Но, разумеется, все ерничанье только про себя. Вон, как присутствующие здесь туристы истово крестятся, а некоторые, так и поясные поклоны отбивают. Вид на статую бога от края ее подножия выходил очень специфический. Это со стороны ее можно было полностью взглядом охватить, и люди вокруг казались муравьями. Когда сам тут оказался, в моем восприятии люди до своих естественных размеров выросли, но и Христос увеличился просто-таки до вселенских размеров. Созерцая его снизу вверх, да еще на фоне заходящего светила, не очень-то и угадаешь его реальные очертания. Какая-то циклопическая конструкция, теряющаяся своей вершиной в небесах. Вот так, глазея на одно из современных чудес света и про себя прикидывая, что нужно бы обратно в направлении туристической железной дороги уже поторопиться, чтобы успеть снять номер на ночь, я внезапно ощутил ментальное воздействие. Ничего угрожающего, одно только спокойствие. Все настолько спокойно, что самое время улечься прямо тут, у ног бога, и проспать до утра, и к черту какой-то там отель. Ага, ага, своим человеческим мозгом я именно такие флюиды и воспринимал, и, не будь у меня, помимо человеческого мозга, еще и развитого нервного ганглия разумных насекомых, я бы непременно подчинился этому посылу. Не делая резким движений, покосился по сторонам. Большинство туристов, оказавшихся в этот вечерний час возле статуи Христа Искупителя, уже разлеглись на плитах у подножия, несколько, самых стойких, еще сопротивлялись наваждению, не делая, впрочем, никаких резких движений. Первый порыв немедленно физически покарать покусившихся на мое сознание прошел, и я решил сделать вид, что тоже отключился. Ну, в театре ведь тоже, самые дорогие билеты на спектакль в первые ряды продаются. Спустя недолгое время, потраченное мной, в числе прочего, на усиление моего органа слуха, чьи-то руки подхватили меня за ноги и за руки и куда-то потащили. Сквозь щелочки век я смог детально рассмотреть злоумышленников. Хе-хе, не зря мне те монахи в вагоне так не понравились. Переноска моей тушки заняла совсем немного времени. Меня вновь уложили на жесткие плиты, чуточку дополнительно подправив после положения моего тела. Вокруг еще суетились и пыхтели от натуги трудолюбивые монахи, укладывая все новые тела по одному им ведомому алгоритму. А я тем временем своим усиленным слухом прислушивался к разговорам. Должны же эти негодяйские негодяи, оказавшись наедине среди целой кучи бесчувственных тел, о торжестве своих замыслов хоть краем проговориться. Хм, не сказать, чтобы полностью, но кое-что мне действительно стало понятно. Это же Южная Америка, место верований в очень кровожадных сверхъестественных существ. Вот и получилось так, что аборигены, внешне принявшие веру в Христа, в глубине души остались искренне уверенными, что лучший способ обратить на себя внимание Бога, это напоить его до отвала человеческой кровью. Я слышал шуршание мела по бетонным плитам, потрескивание зажженных свечей, слова одного из организаторов, сказанные с ехидным смешком. «Молодец наш мэр, без маны из накопителей поезда, пришлось бы для ритуала намного больше жертв где-то искать». Но вот, все хлопоты вокруг затихли, организаторы гекатомбы выстроились вокруг кружком и затянули какой-то подвывающий речитатив. Карамба. Это я после восхождения по ступеням утверждал, что устал. Вот сейчас я действительно вдруг усталым себя почувствовал. Словно пару суток сподряд, без сна и покоя, вагоны разгружал. Глава 8. Да, сам себя перехитрил. Захотел посмотреть из первых рядов, что задумали эти странные монахи. Вот прямо скажем, недооценил я этих божьих людей. Ну, в сущности, понять меня можно. Я родом из Парагвая, страны, в которой с подобными людьми в черных сутанах, люди связывают практически все рассказы о былом золотом веке. Ведь монахи, иезуиты 200 с небольшим хвостиком лет назад, получив под управление бедную территорию, населенную практически безграмотными кочующими выходцами из каменного века, сумели всего за несколько десятилетий создать первоклассное государство с развитым сельским хозяйством, а позднее даже и кое-какой промышленностью, и целой кучей прав и свобод для народа, немыслимых в то время больше нигде на земле. И пусть в дальнейшем политика этих божьих людей привела к катастрофической войне, унесший жизни практически почти всех мужчин страны, за очень малым исключением, и почти половины женщин. Отношение парагвайцев к католическим монахам по сей день остается очень возвышенным и трепетным. Так вот, лежа в полнейшем бессилии на плитах у подножия памятника Христу, Искупителю, я как-то внезапно осознал, что если только в самые ближайшие минуты я не предприму чего-то действенного для своего спасения, завтра для меня уже может не наступить. Ага, вот прямо сейчас вскочу и всех тут перебью. Если кто не понял, это из меня горький сарказм попер. У меня сил не осталось, чтобы даже на ноги подняться, какое уж тут вскочу. Но, все же, напрягая все силы, извиваясь как червяк, и опираясь на подгибающиеся руки, я смог приподнять голову, чтобы взглянуть на слуг Божьих, явно проводящих в данный момент ритуал человеческого жертвоприношения. В этих почти спастических телодвижениях мне никто не препятствовал. Очень похоже, что по каким-то своим причинам, начав свой ритуал, монахи больше не могли переступать границы многолучевой звезды, начерченной ими вокруг нас. Но, вроде бы, реально никакой дополнительной магической защиты вокруг них не присутствует. Весь этот анализ я произвел практически мгновенно, даже не видя большей части людей в сутанах, участвующих в ритуале. Впрочем, для осуществления моего спонтанно возникшего в голове плана, тех двух монахов, попавших в мое поле зрения, было достаточно. Точно не уверен, но, кажется, подобные ритуалы очень требовательны к условиям их проведения, у меня же оставалось единственное средство для изменения этих условий. Ну, да, мои ядовитые иглы в основании носа, по моим ощущениям, еще оставались вполне работоспособными. Две иглы и две цели, не промахнуться бы. Именно эта мысль скользнула в моей голове в тот момент, когда первая игла уже устремилась в направлении первого заклинателя. Вторая полетела следом, направленная во второго монаха. Но еще до того, как она попала в цель, я ощутил, что что-то вокруг меня изменилось. Силы перестали покидать меня. Напротив, я очень быстро стал приходить в норму, а стоявшие кругом монахи с глухим стуком попадали с ног, что и следовало ожидать. Жестокий откат при малейших нарушениях порядка проведения ритуала – одна из причин, почему коллективные ритуалы практикуются исключительно редко. Кое-как взгромоздившись на ноги, я на негнущихся ногах проковылял к, по-видимому, главарю этих лжемонахов. Только возле него, помимо листков с текстами песнопений, валялась небольшая золотая чаша и вполне острый на вид нож. И да, в любом другом случае, использовать этот нож я ни за что бы не стал. Но после только что перенесенного насильственного отъема праны, боюсь, сил на то, чтобы изменить один из ногтей в достаточно длинный и острый коготь у меня в этот момент могло и не хватить. Итак, нож в моих руках, монахи-убийцы тоже разлеглись поблизости. Задача только правильно совместить в пространстве два этих явления. И да, кстати, золотую плошку я тоже с бетона поднял и к себе в домен переправил, потом исследую ее отдельно, вдруг, какой-нибудь артефакт, а не просто изукрашенный кусок драгоценного металла. Вы спасли место поклонения Богу от осквернения. Бог пробудился и взглянул на вас. Полученный эффект, божественное благословение, легендарное достижение, позволяющее получить значительное усиление выбранной вами способности или раздела магии. Пришло мне сообщение, едва мной была вскрыта глотка последнего культиста. И чуть ниже, удача плюс один, ментальная сила плюс один, ХМ, и что мне выбрать для усиления? С одной стороны, отвод глаз может стать чем-то воистину неотразимым. Враги просто не будут понимать, откуда к ним приходит смерть. С другой стороны, внезапно появился шанс прекратить чувствовать себя ущербным. Решено. В качестве объекта для усиления вы выбрали магию пространства. Подтвердила система мой выбор. Перед тем, как удалиться от этой величественной, и как выяснилось, очень непростой статуи бога в окрестные джунгли, я решил до конца со своими системными показателями разобраться. Те же свободные очки характеристик ведь давно уже просились переместиться в отстающий у меня разум. Тем более что теперь, с возможным исчезновением моего дефекта по части трудности использования пространственной магии, разум для скорейшего изучения портальных заклинаний мне будет важен как никогда. Итак, что у нас получилось? Уровень 18. Очки опыта 29988-32000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. тело, 70, разум, 49, сила магии, 53, свободных очков характеристик, 0, дополнительные характеристики, выносливость, 19, удача, 11, меткость, 13, воля, 10, ментальная сила, 4, внимательность, 9, коварство, 11, скрытность, 15, достижения, скрыты, хм, а вот божественное благословение, пожалуй, я прятать от опытного взгляда не стану, я все же в страну, являющуюся мировым центром религии, направляюсь, вдруг, да поможет когда такое замечательное достижение, и еще привалила вдруг внезапно дельная мысль, я ведь еду в Италию, а тамошнего языка так и не разумею, непорядок это, надо бы поправить, тем более, китайские амулеты для изучения языков у меня имеются, размышления о планах на будущее не помешали мне в самом, что ни на есть настоящем ускориться, чтобы побыстрее скрыться под ветками деревьев, и не спрашивайте, почему я для возвращения в город не воспользовался услугами электровоза, как там звучит мудрое древнее изречение, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, думаю, спасение от смерти нескольких десятков туристов добрым делом уж точно является, вот от наказания со стороны полиции и закона за зверское убиение совершенно беззащитных монахов я и вынужден бежать, ночь провел в этом не то парке, не то настоящих тропических джунглях, точнее, и так одновременно, ближе к городским постройкам там и дорожки проложены, и специально обученные и снаряженные люди патрулируют, а вот подальше вполне себе монстры попадаются, я теперь это точно знаю, я, едва стемнело, нос к носу с ягуаром 18 уровня столкнулся, результат, я теперь с полным на то основанием могу причислять себя к тому сонму героев из легенд, которые практически в рукопашную сражались с крупными зверями семейства кошачьих и остались живы. И да, ягуар по-прежнему где-то бегает по этому лесу, считающемуся частью города Рио-де-Жанейро. Жалко стало убивать столь красивого зверя. Только не подумайте, что мне сражение с гигантской магической кошкой далось так уж совсем безболезненно. Вообще повезло, что к тому времени я сумел немного восстановиться и перестроиться для путешествия по опасным джунглям. Но и так пришлось рану от воздушного серпа на груди заращивать, а моя собственная шкура, точнее мой любимый костюм для выхода на лоно природы, только на выброс годится. Впрочем, костюм, потеря не особо большая, да и, положа руку на сердце, поистрепался он уже за то время, что я его во время всяческих своих вылазок использовал, переоделся обратно в цивильное. У меня в домене всякой одежды достаточно много припасено, я ж метаморф, параметры тела меняю в достаточно широких пределах, а голышом после преобразования ходить, совсем уж не камильфо. В город я вернулся, когда окончательно уже расцвело, и по улицам Рио людские ручейки побежали. Тут у них, в Бразилии, как и у нас, в Парагвае, основная людская активность приходится на рассветные часы, да еще на пару-тройку часов перед самым закатом. Днем под слишком жарким тропическим солнцем никакого полезного эффекта, кроме теплового или солнечного удара, заработать вообще невозможно. Окруженный гомонящей толпой улыбчивых людей со всеми оттенками черноты кожных покровов, я доехал до здания морского порта. Так-то до отправления моего парохода еще достаточно много времени, но решил уже на борт загрузиться. Мало ли на какое приключение еще в городе умудрюсь нарваться. Таможня для меня, человека, не отягощенного вообще никаким видимым багажом, свелась к пустой формальности. Штампики в паспорт, да пожелание счастливого пути. После чего улыбчивый стюард уже на борту моего судна проводил меня до моей каюты первого класса. Не сказать, чтобы царские хоромы, но три комнаты и санузел, оборудованный по последнему слову техники, в наличии имелись. Ну, и ваза с одуряюще пахнущими цветами на столе. Вот цветы, вообще роскошно. Такой букет вполне достоин даже не просто пассажира, раскошелившегося на билеты в первый класс, но и какой-нибудь царственной особы. Под ароматы, источаемые цветами на моем столе, я и уснул, напрочь наплевав на церемонию отчаливания нашего судна от пирса. Проснулся я выспавшимся и очень деятельным. Первым делом, в голову снова вернулась идея изучить итальянский язык. Благо, меня полностью устраивал всего лишь первый уровень, самый низший уровень языкового амулета. Письменность же, что у итальянского языка, что у испанского, была одна и та же. С данной проблемой решил не мудрить, вышел из своей каюты в коридор и отловил первого же попавшегося стюарда. После порции заверений, что данная процедура ничем плохим донору не грозит, таковой отыскался быстро. Итальянцы, достаточно морская нация, много их на кораблях под разными флагами обретается. Итальянский язык выучил, обещанную сотню долларов заплатил. Мог бы и меньше предложить, $100 довольно большая сумма, но решил так уж сильно не мелочиться. Вон, у меня всего один единственный накопитель, снятый монахами-террористами из магического двигателя поезда, и прибранный мной в качестве одного из трофеев, на несколько тысяч этих самых вечно зеленых потянет. Причем, достаточно просто предложить, оторвут с руками, накопителей в мире вечно не хватает. Ладно, изучение языка, пройденный вариант, решил разузнать, как тут устроено с развлечениями почтенной публики. На верхней палубе у нас имеется бар с прохладительными напитками и бассейн с морской водой, ответил мне все тот же стюард, а может и не тот же, я их лица как-то не очень запоминаю, все молодые, загорелые, в одинаковой форме. Также у нас есть библиотека с книгами на разных языках, вечером работают музыкальные и игровые салоны, кинотеатр. Поскольку до вечера еще далеко, отправился поплавать в бассейне. Похоже, ни у одного у меня проблемы с досугом, у бассейна собралось довольно много народа. Кто-то валялся на шезлонгах, потягивая через стеклянные трубочки разноцветные коктейли, человек 10 плескались в воде, троица девиц лениво перекидывались между собой мячиком. Хм, а вот это вот, в зеленом купальнике с забавной вышитой серебряными узорами юбочкой, очень даже ничего. Особенно привлекают ее большие темнокарие глаза, впрочем, и остальное у нее тоже на уровне. И выражение лица, если можно совместить в одной фразе красавица и невинность, то это, наверное, про нее. «Ах!» – воскликнула понравившаяся мне черноглазка, упуская мячик мимо себя. До борта там было всего ничего, поэтому враз появилась опасность окончательной потери мяча. Пришлось резко ускориться. У меня сейчас строение тела внешне не отличается от обычного, человеческого, но мышцы все же модифицированы, поэтому могу в рывке развить довольно большую скорость. Мячик спас, девушка очень мило улыбнулась мне. «Вот!» Кстати, одно из кардинальных различий в воспитании меня прошлого и того, кем я стал в этом мире. В прошлой жизни отношения с женщинами вообще не были для меня хоть сколько-то проблематичными. Как стакан воды. Захотел, выпил. А в этом мире я оказался вместе с действующими излишне гипертрофированными нормами морали. Общество, воспитанное в массе своей престарелыми монахами, в котором секс исключительно для создания семьи. Поэтому, хоть к своим 22 годам я и не был девственником, но отношение к особам женского пола у меня воспиталось возвышенное и где-то даже трепетное. Хм, объект для возможного знакомства выбрал. Не факт, что мне с ней что-нибудь отломится, про установки в большей части южноамериканского общества я уже говорил, но ведь это не значит же, что и пытаться тоже не стоит. Угу, мысли совсем как у того петуха из анекдота, который гонится за курицей. Не догоню. Так хоть согреюсь. Греться решил в буквальном выражении, расположившись на одном из шезлонгов, на котором не было накинуто ничьего пляжного полотенца, а для большего разогревающего эффекта еще и на гибкие женские фигурки, маячащие передо мной, поглядывал. Впрочем, игра в мяч вскоре прекратилась. Моя черноглазка, о чем-то коротко переговорив с одной из партнерш по игре, направилась прямиком к шезлонгу, стоящему рядышком с моим. Угадал я с местом, прям, как почувствовал, что рядом именно ее полотенце на соседний шезлонг наброшено. Ну что ж, пришло время попытаться завязать разговор. Кто не рискует, то не. Короче, много чего не получит робкий духом. Сеньорита, вы были как сама Афродита в стайке нимф. Ну, да, банально, но ведь прокатило. Красавица очень мило мне улыбнулась и что-то ответила. Что-то не потому, что я был оглушен внезапной страстью, а просто ее испанский и мой испанский, по факту весьма сильно отличающиеся языки. Я, конечно, знал, что у нас в стране язык очень сильно искажен заимствованиями из гуарани, но чтоб настолько. Впрочем, желающие понять друг друга обычно оказываются в состоянии договориться на итальянском, который красавица знала довольно неплохо. Однако часа не прошло, а прелестница уже собралась уходить. Сказала, что у нее очень строгие родители, запрещающие ей надолго покидать их каюту. Впрочем, о встрече вечером в музыкальном салоне мы все-таки договорились. Сказал бы, что время до вечера для меня тянулось необычайно медленно, но это было совсем не так. Чтобы скоротать время, решил разобраться с трофейным сейфом семейства Перес, а то валяется у меня в домене совсем почти позабытый, А может, там меня какое-нибудь необычайное сокровище дожидается. Так увлекся вскрытием этого очень непростого образчика сплава металлургии и магического искусства, что чуть было про назначенное вечернее свидание не забыл. К счастью, сейф поддался вовремя, одарив меня стопкой документов, довольно большой суммой в американской валюте, несколькими артефактами пока не выясненной направленности и огромным чистейшей водоизумрудом. Вот теперь понятно, чего это наши противники так резко между собой договорились. Этот изумруд же настоящее сокровище. Он один, установленный в качестве накопителя для крепостного артефактного щита, может решить исход осады. Или, примененный в любом другом артефакте с энергоемким заклинанием, позволит применять это заклинание многократно, почти не заботясь о подзарядке. Словом, замечательная штука, осталось только придумать достойное место, где такое сокровище можно использовать. Сеньорита Аннабель уже ожидала меня, в нетерпении похлопывая веером по ладошке. Танцы до утра, гудящие ноги, это все вышло вовсе даже не про нас. Потанцевали совсем немного, а потом моя красавица на выход меня потянула. «Пойдем, Артем, душно тут очень». Тогда на верхнюю палубу, поинтересовался я у нее, когда мы покинули стены салона. «Меня мама всего на часок отпустила, так что лучше сразу в твою каюту. Ты покажешь мне свою коллекцию грампластинок. У тебя же есть коллекция пластинок», с порочной улыбкой на ангельском личике объявила мне моя радость, не оставляя вариантов для кривотолков. «Конечно, у меня самые лучшие грампластинки», похвастался я с замирающим от предвкушения сердцем. «Когда-то мать сделала артефакт, позволяющий записать когда-то слышанные звуки из памяти, и мой отец сделал целую кучу записей песен из его прежнего мира. Я в детстве очень часто слушал их. Слова одной песни, исполняемой проникновенным мужским голосом, просто идеально обрисовывали мою нынешнюю ситуацию. Играли смуглым янтарем плечи, роняли пламя в темноту свечи. Она была со мной доступна и бесстрастна, но боже, как она прекрасна. Черты ребенка на лице белом, и совершенной красоты тела. Все было похоти расчетливой подвластно, но боже, как она прекрасна. Сергей Трофимов, как она прекрасна. Поневоле призадумался, кто же в этой нашей встрече был охотником, а кто – добычей. Тем более что, как призналась Аннабель, и полотенце то на соседнем от меня шезлонге во время первой нашей встречи было не ее, а ее знакомой, которую Аннабель просто упросила уступить ей свое место. В порт Марселя наше судно прибыло по расписанию. Я со стороны смотрел, как красавица Аннабель, гордо неся свою головку, украшенную модной шляпкой, ступает на плиты пирса, окруженная такими же величаво выглядящими родителями. Вот и закончилось мое любовное приключение. Глава провинциального клана из далекой полуколониальной страны, не пара дочери герцога Вандейского, одного из самых видных французских аристократов. Чтобы добраться из Марселя, куда меня доставил наш теплоход, до Рима у меня было два принципиальных варианта пути: по суше, вдоль побережья Средиземного моря, или по морю. Если так подумать, то по морю, мимо Корсики, расстояние заметно короче, да и ноги бить не придется. Опять же, наверное, и долго ждать попутного судна не пришлось бы, на этом маршруте вообще достаточно много каботажников плавает. Минус только один. Мне до ужаса надоело собственное безделье на борту судна. Ну, да, возможно, снова любовь-морковь, все дела, но за последние дни я неожиданно для себя выяснил, что я очень большой поклонник твердой почвы под ногами. Потому, подхватив свой маленький саквояжик, взятый мной из домена больше для отвода глаз, я поспешил на выход из здания морского вокзала. Заодно и таможню пройду и новый штампик в свой паспорт заполучу. Интересно мне, знаете ли, внезапно стало коллекцию этих штампиков собирать. Таможня в Италии отличалась от таможни в той же Бразилии, как, наверное, уместнее всего будет сравнение левретки или баллонки с псом бойцовой породы. И глазами таможенники на всех проходящих мимо них зыркали недобро, и охрана, вооруженная автоматами, да еще и большими монашескими крестами, висящими поверх формы и фонящими магией, была увешана. «Простите, падре», — обратился я к священнику, что стоял чуть дальше к выходу, за спинами таможенников, на итальянском: «Я с другого края света, многого о жизни в вашей стране не знаю. Насколько оправдан такой жесткий въездной контроль? Ах, сын мой, поверьте мне, такое оправдано, ответил он мне на том же языке. Враги рода человеческого научились великолепно маскироваться среди обычных людей. Дня не проходит, чтобы у нас в городе новые нападения не случились. Вы же не хотите, чтобы внезапно один из ваших соседей вдруг начал убивать всех вокруг? Мне нужно по делам моего рода попасть в Рим. Как считаете, это будет опасное путешествие, если я попытаюсь просто по дороге отправиться? Если просто по дороге, то, безусловно, опасно. Но буквально в ближайшие часы прямо от нашего порта в сторону Италии отправляется крепкий конвой, вы можете приобрести билет на него. Быть может, я и наплевал бы на этот дружеский совет и отправился путешествовать в гордом одиночестве. Бежать-то ведь я могу очень быстро, но взглянув еще раз в сторону очередного, третьего или четвертого патруля, попавшегося мне навстречу за последние несколько минут, счел за благо согласиться и приобрести этот самый билет. Заодно он же и билетом на автобус являлся. Через час или чуть дольше, но конвой действительно отправился в путь. Наш автобус, в числе другого довольно многочисленного транспорта, ехал в середине колонны, а спереди и сзади от нее катили броневики с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Да уж, интересно, с легкой руки моего отца теперь поживает Западная Европа. В точности по услышанному мной уж не помню где лозунгу. Ни мира, ни войны. Точнее, вот уже 3 с лишним десятилетия война тут в любой момент и в любом месте может начаться. Дивы, они, провалив массированное наступление, перешли к этакой партизанской тактике мгновенных ударов и отходов через порталы. Да еще вон, как сказал мне монах, начали, изготовляя псевдотела, маскироваться под обычных людей. Ну, а что? Вполне оправданная тактика. И сами, таким образом, очки опыта и прибавки характеристик себе добывают, да еще и своего врага постепенно, но непрерывно ослабляют. Как бы в конечном итоге не получилось так, что спасая русский народ от миллионов жертв, мой родитель не навлек на все человечество намного более тяжкие беды. До Генуи, значившейся, конечно, точкой маршрута нашего конвоя, мы не доехали. Внезапно послышался визг и скрежет тормозов. Нас, в автобусе, сильно тряхнуло от внезапного торможения. Кажется, кто-то впереди от меня крепко приложился головой об железный поручень. С моего места, на одиночном предпоследнем сиденье, мне очень хорошо было видно, как впереди и чуть в стороне от дороги вдруг налилось ртутным блеском зеркало портала, из которого на поверхность земли начали выпрыгивать грузные четырехлапые фигуры с гротескными человеческими головами. Дивы, соплеменники нашей Айгуль. Только если Айгуль всегда со мной была очень ласкова и приветлива, то эти пришельцы принялись вовсю раскидывать вокруг себя смертельно опасные заклинания стихийной магии. «Всем немедленно лечь на пол!» – заорал водитель нашего автобуса и первым же начал исполнять собственное приказание. «Я ложиться на пол погодил. Во-первых, мне так видно ничего не будет. Во-вторых, на мне столько всяких защитных амулетов, что от одного или двух ударов стихиями, даже очень сильных, мне ровным счетом ничего не будет. Ну и, наконец, в-третьих и самых главных, если мне все-таки будет грозить серьезная опасность, то я желаю ее вовремя заметить, чтобы в свой домен скрыться». Меж тем на дороге настоящее сражение развернулось. Дивы засыпали огнем и воздухом броневики, оттуда тарахтели пулеметы, хлопали гранатометы и время от времени также летели заклинания. А и еще, на всеми броневиками, без исключения, вспухли прозрачные пузыри какой-то неидентифицированной мной защиты, гасящей все удары врага. И тогда еще остающиеся в живых дивы сменили тактику. Ну, они же заявились сюда не в войне побеждать, а вовсе за очками развития. Ну, и нанести ущерб, какой получится. Потому сразу несколько дивов начали метать заклинания не в защищенные магией броневики, а в гражданский транспорт, не имевший такой защиты. Появился один такой охотник за опытом и недалеко от нашего автобуса. Первый его огненный шар отправился в автомобиль впереди от нашего автобуса, а уже второй в нас отправился бы, если бы я внезапно вдруг не решил опробовать новое для себя заклинание, подсмотренное у моих шурахов. Помните того ловкача, который без всякого усилия удирал сквозь земную поверхность? Заклинание-то это я у него подсмотрел, а вот применить до сих пор не смог. Ну, помните про мой дефект по части использования пространственной магии? Но ведь теперь я самим Богом благословлен. Заклинание получилось практически мгновенно. Вдруг в моем восприятии возникла светящаяся дорожка прямо с моего места, сквозь стенку автобуса, и вплоть до дива, уже готового запустить в полет очередной огненный шар. Я и пожелал вдоль по этому освещенному пути переместиться. И даже ничуть не удивился, когда у меня это без проблем получилось. Почти на автомате я нанес удар диву по загривку, после чего перенес его, оглушенного, в свой домен и там без лишних сантиментов прирезал. Сила магии плюс один, пришло мне сообщение от системы. Ну, да маловат был уровень у этого налетчика, ладно, что хоть на эту единицу расщедрилась. Не теряя больше ни секунды, я вернулся из домена в обычный мир, а там, практически в то же мгновение, при помощи своего нового пространственного перемещения на свое место, бой стих так же внезапно, как и начался. Представители охраны начали обходить уцелевшие и подбитые транспортные средства с целью определиться с понесенным ущербом. Появилась такая группа и возле нашего автобуса. И тут у меня из-за спины в направлении выхода выметнулась человеческая фигура, подбежала к бойцам и принялась им о чем-то рассказывать. Минуты не прошло, вдруг со всех сторон в моем направлении оказалось направлено несколько стволов. Ну, кажется, приплыл. Глава 9. Что вы почувствуете, если на вас наставит разом полдюжины автоматов? А вот я ощутил изрядную толику раздражения. Я тут, понимаешь, его от почти неминуемой смерти от фаербола Дива спас, а он на меня солдат натравливает. Это я про того доходягу, что в автобусе во время путешествия позади меня сидел. Именно он на меня солдат натравил. А автоматы? А что автоматы? Я даже амулет от кинетического оружия активировать не стал, чтобы охрану лишний раз не провоцировать, мало ли, заметит. Но даже если и начнут стрелять, не думаю, что с моими возможностями метаморфизма для меня несколько пуль станут сразу же смертельными. А после я в моментально свой домен уйду и довольно быстро у себя все починю. Но лишние хлопоты и задержку в пути этот конфликт, если он вспыхнет, мне все же причинит. Потому и вел себя паинькой, воздерживаясь от ответных действий до последнего. К счастью, со стороны головы колонны к нам очередной монах подбежал. Колоритный такой, на шее крест, а через плечо ремень ручного пулемета. Ну и сам, 2 метра ростом и косая сажень в плечах, что тут у вас? Задал он вопрос тоном человека, привыкшего отдавать приказы. Да вот, какой-то непонятный субъект, святой отец. Свидетель утверждает, что во время боя он пропадал с места, а потом снова там появился. А монах неробкого десятка, к потенциальному замаскированному диву сам на сближение полез. Но, не дойдя до меня 2 или 3 метра, остановился, воззрился с нарастающим на лице удивлением и, махнув рукой, скомандовал: «Отбой! Этот человек дивом или их пособником точно быть не может. Кажется, я догадываюсь, почему он вдруг так сказал. А Божье благословение! Я же это достижение не стал пока из системной таблицы убирать вскрытое, но и я его способность оценил. Очень редкая и ценная для оценки как врагов, так и потенциальных партнеров и просто нанимаемых работников. А он тут в составе охраны по дорогам разъезжает. Нерационально со стороны церковных иерархов его таким образом использовать. Впрочем, я не его епископ, не мое это дело. До автовокзала Генуи после случившегося в дороге инцидента мы еще 2 часа ехали. И снова я пожалел, что не вышел на месте боя из автобуса и не остался там. Запросто потом бы добежал до города по дороге своим ходом. Зато прокачался бы. Дивы ведь, наверняка, по своим собственным доменам там попрятались, а домены без своих хозяев, сами собой, по поверхности земли не перемещаются. Так что засада могла принести мне неплохие очки опыта, мне до достижения 19 уровня этих очков всего ничего не хватает.